Это она? Та самая Дарья Ривер? Даша, собственной персоной. Вы уж простите, Петер, но ваша история меня не впечатлила. И ваш бизнес по продаже женщин похотливым ублюдкам я не оценю. Как и помпезное бахвальство тем, чего вы достигли. А я знаю твоего папашу. Тут-то я думаю, кого ты мне напоминаешь. Он известен. В моих кругах. Редкий степняк, особенно с таким хлебалом, может пройти адаптационную зону. Его кличут пасть из-за пятна на харе. Людвиг, а это имеет смысл? Кто будет всем заправлять? Знаешь, как бывает? Если один паук умирает, но его паутина крепка и надежна, то другой может занять его место, а не плести ее сам. Людвиг был тенью в сиянии Петера и Роксаны. Не зови меня так больше. А как мне тебя звать? Зови меня паук, партнер. Почему тебя так тянет в первое кольцо, паук? Скорее, почему ты задаешь такие вопросы? Высший свет, приемы, балы, вечеринки, куча бабок и выпивки. Это же предел стремлений. Мои девочки, они же мне как дети. А каждый родитель мечтает для своих детей о лучшей доле. Там конкуренция куда выше, требования тоже. Мы лучшие. Это наше правило, наше обязательство. Требований я не боюсь. Бояться надо того, что тебя захотят подмять более сильные. Меня кучу раз пытались прибрать под себя всякие ублюдки. Если ты не стоишь у руля, зачем он тогда вообще нужен, этот руль? Не боишься, что не сдюжишь, не потянешь лямку, и остатки дней своих превратишь ты в пьянку? Как ты надоел уже. Ща. Это как играть с огнем. Сложно, интересно. В рамках третьего кольца мне давно уж тесно. Неплохо, неплохо. Это моя мечта. А если ты не можешь до своей мечты дойти, то одна тебе цена – похоронка. Акт 2. Интерлюдия 4. Барышни, живее! Вы не на показе мод. Придавайте вашим попкам максимальный ход. Лия, хватит заигрывать с грузчиками. Дарья и Лана, я вижу, что вы делаете. Белла, где ваши манеры? Вы в первом кольце, в самом центре красоты и элегантности. И вы плюете на мостовую? Серьезно? Мое сердце рушится. Людвиг Тафуш в дорогом черном выходном халате, расшитом серебряной паутиной, стоял у входа в общежитие на 7-м ярусе первого кольца. Рядом с ним толпились девушки, столичницы и степнячки из паутины, которых Людвиг перевез вместе со своим бизнесом. На мостовой стояла куча коробок и ящиков, и грузчики без устали увеличивали ее, снимая все новый и новый груз с тихоходок, бесшумных колесных платформ на антарной тяге. Я все почитал, Людвиг. Ну, в смысле, паук. Надо привыкнуть, сам понимаешь. Ну и сколько юных тел ожидают страстных дел? Почти все. 42 девушки, 7 агентов, включая меня, и 2 ассистентов. Не надо включать себя в список, партнер. Ты теперь мой секретарь, моя правая рука. Анна, я вижу, что ты пьешь. Опять тот парень, паук, гляди. Через толпу девушек к Людвигу и его напарнику подошел, словно скользя, высокий, очень худой степняк в светло-серой мантии с капюшоном. Верхняя часть его лица была скрыта маской без прорези для глаз. Чем можем помочь? Степняк вместо ответа показал Людвигу 2 пальца, затем поднес их к губам и прошагал мимо. И что бы это значило? Понятия не имею. 5 минут назад он нарисовался и показал палец, а потом ушел. Ну, ладно. Странные нравы, первое кольцо, но это не повод терять нам лицо. Представитель пасти скоро прибудет, надо показаться ему во всей красе. Господа, живее! Разбирайте груз! Барышни, не разбегайтесь! Ну, как ты себя чувствуешь в новой роли, Людвиг? Я словно был для нее рожден, партнер. Паук бы мечтал об этом, и в знак нашего к нему уважения, и в память о них с Роксаной мы должны разорвать сцену первого кольца аплодисментами, что будут звучать в нашу честь. После смерти лорда все может осложниться. Договоренности о переезде паука шли через него. Это не важно. Политика политика, а бизнес бизнесом. И наш триумф не омрачится тем мимолетным кризисом. Пасть и его покровители заинтересованы в нас. Брэд, Алекс, помогите этим растяпам спустить рояль, иначе они его разнесут. Агенты паутины, все в отглаженных красных сюртуках и треуголках, бросились к рабочим, спускавшим с платформы музыкальный инструмент. Рядом с ними вновь возник юноша-степняк в маске и, опять приблизившись к Людвигу, поднял на этот раз 3 пальца и приложил к губам. Я думаю, он освобожденный. Любезный, может быть, вы потрудитесь нам объяснить ваши изысканные жесты? Мы здесь недавно, к стыду своему, и пока нам все в новинку. Да куда ты? От руки твои кривые! Держи, держи, да твою же мать! Рояль все-таки упал на мостовую. -3000 крон. Агенты растерянно стояли, а девушки-паутины залились смехом. Так, тихо! Как вам не стыдно? Я понимаю, как паук с вами стал алкоголиком. Погиб инструмент, воплощение искусства. А ну заткните свою пасть и пасть ваших шалав. Шипящий голос раздался за спиной Людвига и его помощника. Они оба обернулись и увидели невысокого старика с длинной бородой, белой костяной тростью, сделанной, казалось, из человеческого позвоночника, и большими очками. Старик был бледен, как мертвец, и одет так же, как и юноша, в блеклое длиннополое одеяние с капюшоном. Простите? Нет, вам было велено заткнуться. 3 раза. Вы глухой, слепой или просто тупой? Старик неприятно шепелявил, и было видно, что его зубы искусственные и, казалось, сделаны из камня. Огромные очки и немного подергивающаяся голова придавали ему вид какого-то злобного насекомого. Старче, вы и так идете к смерти. Не стоит ускорять свой шаг. Но вместо ответа старик ударил Людвига по лицу тростью. Тот побагровел. Из уважения к вашим годам, я... Последовал еще один удар, а в следующий миг напарник Людвига схватил трость, остановив 3-й. Людвиг вырвал трость из рук старика и сломал ее пополам. Ваши кости менее хрупкие, надеюсь. Старик, побледнев еще сильнее, что казалось невозможным, отступил на шаг и вытащил длинный костяной свисток. Молю, господа извиняются. Раздался голос на углу. Он принадлежал худощавому столичнику в юбке с очень тонкими чертами лица. Бюст под пиджаком выдавал в нем даму, однако тембр голоса и одежда говорили об обратном. Прическа у человека была странной. Слева длинные кудрявые белые волосы падали ниже плеч, а справа короткая мужская стрижка цвета вороного крыла еле виднелась под большой модной кепкой. Господа извиняются. Они – недавние гости важной персоны и еще не знакомы с укладом старого города. Человек подошел ближе и протянул старику какую-то натуральную бумагу. Старик, пожевав губами, изучил ее, а затем неохотно кивнул. Штраф! 500 крон! Оплатить на месте! Он поглядел на Людвига, и то же самое сделал и подошедший человек. Штраф? За что? За шум, застенщина! Людвиг открыл было рот, но его напарник быстро вытащил бумажник и протянул деньги старику. Вместо него их взял подошедший степняк в маске, и оба человека в бледных одеждах бесшумно ускользили прочь. Что это было? И кто вы такой? Или такая? Вы паук? Да, вы правы, паук это я. И я не люблю тратить деньги зазря. Странный человек улыбнулся очень холодно. Петр Гданьский знал все правила, в том числе и закон об эстетике. Я Людвиг Тафуш, его наследник. И о правилах осведомлен не был. И я ваш антрепренер от господина Пасти. Меня зовут Герм. А сейчас вы должны быстро и, главное, тихо завести ваших женщин в общежитие, также тихо организовать внос вещей, переодеться и поехать со мной навстречу. Переодеться? Ну вы же не поедете в этом, правда? Это же не вечеринка исторической памяти. Людвиг вздохнул, поглядел на одежду напарника, свою, а затем, развернувшись, зашагал к девочкам. Как ты думаешь, это мужик или баба? Людвиг и напарник, переодевшись в самое стильное и новое, что у них было, сидели на мраморной скамье в холле старого, богатого здания где-то в глубине первого кольца. Честно говоря, и знать не хочу. К первому кольцу мы будем привыкать дольше, чем я рассчитывал. Это да. Мне тут очень не по себе. Выше нос давай, партнер. Вот ты наш антрепренер. Герм вышел из-за массивной каменной двери, открывшейся с неожиданной легкостью, и поманил Людвига пальцем. Когда тот встал и напарник последовал за ним, Герм покачал головой. Ладно, не скучай. Внутри кабинета было очень жарко. Здесь, вопреки всем законам, горел настоящий камин, в котором лежал не уголь или топливные бруски, а натуральное сучковатое дерево. Никакого стола для бумаг или иного рабочего места, подходящего для кабинетного убранства, здесь не было. Вместо этого в центре валялась куча подушек, стояли мягкие тумбочки и лежали бумаги, тетради и книги. Привычный зеленоватый свет антарных ламп заменяли настоящие свечи, стоявшие повсюду. Да уж, роскошно, не дать не взять. Тут и правда можно неплохо с огнем поиграть. Но где же хозяин? Я тут, ссаный насос. Хлопай зенками. Голос раздался из груды подушек, и Людвиг только тогда заметил среди них огромное, рыхлое тело, частично закутанное в очень диковинный халат из настоящего меха. Человек протянул руку, и Герм помог ему подняться. Что на тебе напялено, сынок? Неужели 60-е снова в моде? Говоривший был огромен. Не каждый горняк мог бы потягаться по массе с этим степняком. Он был очень стар, очень толст и очень мускулист. Мышцы и жир в равных пропорциях делали из старика-гиганта. На его открытой спине, прилипая к телу от пота, лежали седые волосы, а лицо украшали с левой стороны многочисленные драгоценности в брови, носу и губах, а с правой – огромное родимое пятно в виде собачьей пасти, будто бы желающее откусить владельцу глаз. «Герм, сделай мне укладку, а ты давай, падай!» И старик указал на подушки. Людвиг подошел и протянул руку. «Я паук, господин Пасть. Людвиг Тафуш, к вашим услугам». Пасть руку не пожал. «К моим услугам, шлюхи! Падай, сказал! Выпить хошь?» «Нет, благодарю. Не имею особой привычки». Людвиг сел на пуфик и огляделся. «Слыхал, тебе впаяли штраф, вонючие эстетики». «Еще не успел привыкнуть к местным обычаям». «Обвыкайся. Герм, сделай мне снегопад». Герм отошел к шкафу и быстро сделал коктейль из крепкого зеркального витана и белого порошка, который оседал в напитке подобно снегу. «Холодно тут. Клятая зима. На кой ляд жить в могильнике, если нельзя сделать потеплее?» Людвиг не мог согласиться с Пастью. Ему уже было плохо от духоты и жары. «Спасибо». Пасть опрокинул коктейль в себя и шлепнул Герма позаду. «Так, к делу. 2 недели назад один из моих подопечных взял больше, чем надо. А я взамен забрал у него больше, чем он мог дать. Его шлюх мы упихали по разным логовам. Так что его поревное не контачит. Я посажу тебя там. После того, как погляжу на твоих щелок». Людвиг нахмурился. «С моими девочками все в порядке, уверяю вас». «Это мне думать. Я заеду спустя 2 дня. Пусть будут мытые и бритые. Сколько их?» 42 барышни». «Мальчики есть?» «Нет. Нет, мы только на женщинах делаем акцент». «Калеки, старухи, мутанты, аномалии?» «Нет, что вы, все в порядке». «Отвратительно скудный выбор. Какой ты скучный, прах твой в пах. Так, ладно, сколько девок типа тех, что лорд-секретарь порезал, имеется?» «Нисколько. Всех, что были, убил резак. Кроме одной. Но она сбежала». «Как нет?» Теперь нахмурился Пасть и, вытащив откуда-то из подушек тонкую позолоченную папиросу, закурил от свечки. «Это же был самый ходовой товар. Ты мне только за этим и был нужен». Какая была бы реклама, Резак одобряет все дела. Трахни безумие. Я разочарован. У меня были такие заказы от высших чиновников. Пасть вздохнул. Никто не вел об этом речи. Вернемся к теме нашей встречи. Это еще что за самодеятельность? Пасть встал, и Герм тут же подал ему новый свежий меховой халат. Ладно, вали. Герм даст тебе адрес. Прошу за мной. Я отведу вас к вашему зданию. Но Людвиг, тоже встав, не спешил уходить. Я думал, мы обсудим финансовый вопрос. У меня нет к тебе вопросов. Вали. Там, откуда я родом, мы привыкли решать дела сразу. Особенно, если речь о деньгах идет. Щенок, я дам тебе, как и всем, 10%. Деньги мы снимаем каждую декаду. Ты только начинаешь, поэтому минималку я тебе пока в обязаловку не поставлю. 30%. Людвиг понимал, что следующую часть фразы говорить неблагоразумно и опрометчиво. Однако желание поставить на место огромного жирного наглого старика оказалось сильнее. И всеми делами я буду заниматься сам. Пасть смерил его тяжелым пожирающим взглядом. Повисла тишина. Пасть нахмурился, глаза его налились кровью, а мощные старые пальцы сжались. Герм сделал шаг назад. Я бы на вашем месте не... Серьезно? У тебя каменные яйца или каменная башка, паук? Вы не вели со мной дел, не знаете, как работает паутина. Мы не просто бордель, мы лучшие в третьем кольце. Звучит как лучшие в куче говна. И пасть вдруг резко расслабился и улыбнулся так, что Людвиг отступил. Разъяренный, он пугал Тафуша куда меньше, чем подобревший. Ну ладно, ты крутой парень, я погляжу. Давай, договорились, посмотрим. Людвиг вновь протянул руку, но пасть опять ее не пожал. Я пожму ее через 10 дней. А теперь вали, Герм, кинь еще дров, тут гребаный мороз.